Глава 82. Равноправие смерти. Клейман находил ситуацию невероятной. Его глаза начали наливаться кровью. Взгляд его метался между ними и Мелим. И когда он посмотрел на остальных демонов-лордов, он окаменел. Кажется, он наконец-то осознал, что не контролирует Мелим. Все это просто игра, Мелим. Роли поменялись. Теперь Клейман был тем, кем в действительности манипулировали. Клейман забеспокоился и начал медленно пятиться. Это абсурд. Демон-марионетка должен был сработать. Почему-то не под контролем заклинания. Такого не может быть. Пробормотал сбитый с толку Клейман. Ситуация казалась безвыходной. Кот уже вырвался из мешка. Тайна раскрыта. И никакие извинения не помогут. Для него оставалась только одна дорога. Демоны-лорды уже знали, что Клейман пытался манипулировать Мелим. Каждый демон-лорд интерпретировал это по-своему. Однако вердикт для злоумышленника, совершившего такие гнусные действия, уже был вынесен. Несмотря на то, что в этом месте между демонами-лордами действовал пакт о ненападении, он не распространялся на подстрекательство к драке. В общем, Клейман больше не заслуживал доверия. Его гибель неминуема. Какая жалость. Однако, остальные демоны-лорды не упустят шанса дать Клейману билет в один конец. В самую глубокую яму забвения. Да, это было довольно тяжело. Знаешь, магия, которую ты использовал, была совершенно неэффективна. Для того, чтобы она возымела эффект, мне пришлось ослабить множественные барьеры, которые постоянно меня окружают. Затем я принудительно ослабила все свои сопротивления ради твоей магии. Потом мне пришлось действовать так, чтобы ты поверил. Будто я нахожусь под твоими чарами. Ты действительно осмотрительный. Так что я должна была заставить тебя верить в то, что нахожусь под полным твоим контролем. Так-то. Я очень сильно старалась, чтобы обвести тебя вокруг пальца. Что за... Это все была игра? Это все заранее спланировано? Демон-марионетка должен подчинять любого, даже демона-лорда. Это предельное заклинание. Разве? Но подчинить меня невозможно, знаешь ли. Понимаешь, моя особенность заключается в рассеивании подобных вещей. С гордостью заявила Мелим. Выпейте в грудь. Остальные женщины в комнате могли только смотреть на нее и вздыхать. В любом случае, я забеспокоилась, когда Клейман начал бить Мелим еще до банкета. Я сомневалась в успехе плана Мелим. Однако я волновалась, что мой дом мог лежать в руинах. Я рада, что ты смогла выдержать это. Сказала Гарпия, демон-лорд Фрей, расправляя крылья. Он бил ее не только на банкете, но и раньше. Ну что за тип? Он так жаждет смерти? Я же взрослая. Взрослые могут выдержать подобные вещи. Хотя она акцентировала внимание на слове «взрослые», ее аура выдавала в ней дитя. А в каком месте? Ладно, все в порядке. В любом случае, почему ты пыталась одурачить Клеймана? Знаешь, я вспомнила, что Клейман делал крайне подозрительные утверждения. Похоже, его план заключался в нападении на Темпест, армии людей, чтобы ввергнуть людей в войну монстров. И если бы это произошло, много интересных вещей не случилось бы, поэтому я решила положить конец его заговору. Неужели? Ты просто сделала это сама? Как я говорила, я взрослая. Да-да, ты взрослая. Но Клейман, ты заносчивый болван. Не думаю, что у тебя есть достаточной квалификации для того, чтобы называться демоном-лордом. Хотя я не вмешивалась, так как Мелим должна была выдержать служение тебе. Но я все равно немного злюсь. Сказала Фрей в тихой ярости. Так вот оно что. У меня тоже много претензий. Мой город испарился. Так что, Клейман, я тебя достану. Заявил демон-лорд Карион, превосходно перебросив ответственность Мелим на Клеймана. Однако Клейман спровоцировал гнев остальных демонов-лордов. Однако самым разъяренным был я сам. Чтобы Мелим старалась ради меня и остальных, я действительно был счастлив. Она даже терпела побои этого грубияна. Решено. Ты потерял свой шанс умереть спокойно. Готовься к искуплению и мольбе о смерти. Я прошу прощения, но этот парень мой противник. Так как я назвал себя демоном-лордом самостоятельно, я подготовлю свое место сам. Я использую эту персону в качестве пропуска, чтобы вы все меня приняли как демона-лорда. Сказал я, так как будто Клейман был просто инструментом для достижения моих целей. Но ничего не поделаешь. Ладно, моя реальная цель была в проверке моих сил. Однако Мелим счастливо улыбалась. Мой гнев передался остальным, даже если бы я этого не сказал. Клейман, ты восстановил свое обладание, слушая нашу беседу? Хе-хе-хе, что с того? Вот так вот просто. Аж слезы на глазах. Шпионить ради своего друга. Это поистине радостное событие. Внушающее ужас. Тиран Мелим. Теперь просто суслик для кого-то? Почему я должен бояться это существо? Смешно. Ладно. Хотя еще немного рано. Однако позвольте воспользоваться своей козырной картой. Он достал из своего кармана разноцветный драгоценный камень. Я ощутил духовную силу, исходящую от этой драгоценности. Уровень энергии был равен приблизительно 10 тысячам человеческих душ. Вспышка. Когда свет начал тускнеть, тот, кто стоял там, превратился в нечто сильно отличающегося от прежнего существа. От его волос исходила духовная энергия. После превращения остался след ослепительного, разноцветного света. Длина волос тоже увеличилась. Верхняя одежда порвалась в разных местах, обнажив гигантские мускулы под ней. Когда он осматривал комнату, его глаза переливались всеми цветами радуги. Это создание излучало святую силу на уровне, который мог посоперничать с гигантским демоном-лордом Дагрулом. Клейман форсировал искусственную эволюцию демона-лорда, использовав этот камень как катализатор. Поглотив энергию из Камня Духа, он принудительно пробудился как демон-лорд. Однако из-за того, что используемая им энергия отличалась от его собственной, он развился в незавершенную форму. Непостоянный демон-лорд. Но так как ему не нужно было дожидаться благословения праздника урожая, для этого события он может непосредственно воспользоваться силой в полной мере. Тело, только что подвергшееся эволюции, было все еще слабым. Но мой уникальный навык кукловод выказывает признаки развития после получения энергии. Несомненно, потрясающая сила. Конечно, получив эту силу, я больше не чувствую себя низшим существом. Нет, я понимаю. Я не истинный демон-лорд, в конце концов. Это просто имитация. Это могущество. Это пробуждение. Это сила демона-лорда. Демона-лорда Кариона отбросила назад отпущенного в него энергетического шара, которым я выстрелил в качестве проверки. Фрей тоже. Защищаться от такого было попросту невозможно. И как я и ожидал, Мелим даже не вздрогнула. Что за раздражающий ребенок? Но все равно победить их всех сложно. Даже если бы я пробудился давным-давно. Демоны-лорды, которые пережили как минимум 3 великих войны, не считая эту нахальную фею, Гай, Мелим и Дагрул, представляют большую проблему. Я могу справиться с новоприбывшим демоном-лордом, но эта троица – плохие новости для меня. Как обычно, я всегда могу спокойно оценить ситуацию. Избавившись от 2 демонов-лордов, я смогу быстро укрепить свое положение. Раздражает, что эта слизь и соратники за его спиной в безопасности. Но сначала мне нужно ретироваться для реорганизации. Если понадобится, я раздавлю их одного за другим. Мне необходимо встретиться с той персоной, которая дала мне этот камень, чтобы получить совет касательно плана дальнейших действий. В таком случае решено. Стрельба из пушка-разрушитель демонов-лордов. Демонический бластер. На максимальной мощности позволит сделать возможность для побега. Гай. Тот, с кем нужно вести себя осторожно. Но он не выказывал никакого интереса по этому поводу. Все в порядке. Вероятность сбежать есть. Я принял решение. Придя к такому умозаключению. Демонический бластер. Это была разрушительная сила, которая могла бы уничтожить даже демона-лорда. Накопленная энергия превратилась в разрушительный луч, который мог разрушить саму суть магической силы внутри тела жертвы. Физическая сопротивляемость не играла никакой роли. Даже барьер, который расходует магическую силу, был бы уничтожен этой предельной магической атакой. Не существует того, кто сможет выстоять перед подобным. Из-за того, что я бью по большой площади, кто-нибудь может выжить. Но сейчас на них нет времени. Я был в восторге от силы демонического бластера, но его мощь поражала воображение. Свет от демонического бластера окрашивал все вокруг во все цвета радуги. Когда вспышка погасла, Клейман стоял ошарашенный. Он наконец-то понял, что камень, который он уже держал в руках, был у него украден. Похоже, я был прав, что догадался смоделировать сцену при помощи прогнозирования будущего мудрости короля Рафаэля. Используя передачу мыслей, он мог отобразить сцену, которая существовала в действительности, непосредственно в мозг. Я взглянул на драгоценный камень в своей руке и незаметно от остальных положил его в карман. Это не кража. Так как Клейман вскинул руки с камнем вверх, я тотчас же их съел. Уверен, я завладел отличной штуковиной, в будущем сильно пригодится для исследований. Однако Клейман смог использовать этот камень. Тогда результат должен соответствовать прогнозу Рафаэля. Кроме его полного уничтожения, другой способ заключается в том, чтобы сломать его дух, украв его козырную карту. Так что я украл камень. Не потому, что жаждал им обладать, а потому, что на это были свои причины. Начнем с того, что Клейман недооценил меня. Ускорение мысли может повысить восприятие в миллион раз. Как если бы время остановилось. Но в то же время призвать магию в уме. Другими словами, даже если для призыва магии необходимо время, я все равно могу одновременно использовать множество заклинаний. В таком состоянии было бы грустно позволить врагу развернуться вовсю. Однако, если это произойдет, это может принести неприятности. Демоны-лорды пришли в себя от моей вспышки. Так как я не хотел показывать свою собственную карту, я провел их при помощи света. Однако, мне кажется, некоторые из них смогли это заметить. Ничего не поделать, противник слишком силен. Насколько это вообще возможно? Я хотел не раскрывать свои карты в бою. Но я не могу воспрепятствовать догадливости других. Если мудрость короля Рафаэля так может, то я должен считаться с тем, что мой противник тоже на такое способен. Я не могу найти явного решения этой проблемы. Ничего не поделать. Так что я крикнул Клейману. «Если хочешь воспользоваться своей козырной картой, делай это быстро». «Я жду. Только не говори, что ты планировал сбежать при помощи этого света прямо сейчас». Начал я загонять его в угол. «Я плохой человек. Ой, нет. Я даже не человек. Я слизь. Какие-то проблемы?» «Что? Что только что произошло?» Не мог сдержать дрожи Клейман. Его козырную карту быстро украли, так что, кажется, он не может осознать текущую ситуацию. «Ну и что ты собираешься делать дальше? Тебе уже поставили шах и мат. Будущее враждебной мне персоны с таким уровнем способности было предрешено. Это действительно важно – соотнести уровень моей способности со способностью противника. Мне сейчас необходимо одержать верх над этим ничтожеством, обманув остальных демонов-лордов. Время ограничено, так что надо бежать и покончить с этим. Скажи, Клейман, ты знаешь, какая судьба ожидает короля королевства Фармс, которого ты спровоцировал? Ты ведь специализируешься на сборе информации, верно? Ты получил доклад об этом от своего подчиненного? Сломать его дух. Только так я добьюсь победы. Помимо этого, другой, лучший способ – страх. Или, скорее всего, мое мышление постепенно превращается в подобие мышления злодея. Может, потому что я монстр? Или из-за того, что обернулся в демона-лорда? Ну и ладно. Любая причина меня устраивает. Взгляд Клеймана повернулся ко мне, когда он услышал мои слова. Очевидно, доклада он еще не получал. «Король! Эда Малис! Королевство Фармс!» Этот парень был еще жив. Перед тем, как прийти сюда, я усадил его на трон Королевства Фармс. Я сохранил ему разум при помощи своего навыка, так что с ума он не сойдет. Я приготовил большое количество пробных тонизирующих лекарств, чтобы он не умер под пытками. Я причинял сильную боль, но не настолько, чтобы свести его с ума. Его оторванные руки и ноги снова отрастали, и цикл повторялся заново. Его оторванные конечности отдавались Шион на готовку, и затем скармливались королю. После 7-дневного заключения от возрождения Шион, он был освобожден. Он был освобожден, когда негодование от убийства поутихло. Теперь о ситуации с королем. Его дух сломлен, так что если он решится пойти против меня, я смогу убить его в любой момент. Но если после всего, что я с ним сделал, он решится выступить против меня, я сниму перед ним шляпу. В любом случае, пока не утверждено правление Йому, и у меня нет выбора, кроме как использовать этого покорного марионеточного короля. Кстати, если марионеточный король испытал на себе муки ада, это не значит ли, что тот, кто манипулировал им, должен испытывать еще более ужасные страдания? Шион, я оставлю этого парня. Но до этого я одолжу его тебе на какое-то время. А что ты сказал? Что насчет человеческого короля? Кроме того, отправлять своего подчиненного в качестве моего противника? Ты трус! Мой противник! Раздражаешь. Заткнись, червь. Клейман поперхнулся от моего приказа. Хотя он пытался что-то сказать, слова не выходили из его рта вопреки его желанию. Естественно, благодаря моей новой способности, уникальный навык кукольник, Клейман не может произнести ни слова. Ну хорошо. Я украл эту способность, даже не зная, смогу или нет ею пользоваться. Как и ожидалось, Клейман заметил, что его способность была украдена, и пришел в ярость, однако он не мог издать и звука. Это чтобы заставить его рассказать про того, кто стоит за всеми этими событиями. Но сначала… Шион, я разрешаю тебе ударить его, но только в течение 3 секунд. Она была похожа на голодную собаку, которой сказали ждать. А затем она за 3 секунды избила Клеймана со всей дури, на какую была способна. Дождь из сотни кулаков обрушился на Клеймана. 3-секундное избиение закончилось, и супервосстановление Клеймана начало вносить свою лепту в исцеление. Однако был ли здесь кто-то, кто мог вообразить ужасы, которые пережил Клейман? То, к чему я подверг Клеймана, вряд ли можно выразить словами. Я помешал ему сойти с ума, усилив его дух, и одновременно с этим ускорил его восприятие и чувствительность 1 000 000 раз, используя навык мысленного ускорения. Моя способность ограничивала не только меня, но и наделяла этим постороннего. Под влиянием мудрости короля Рафаэля, восприятие времени растянулось для Клеймана, так что его одолевал страх и страдания от побоев в течение 10 дней. Знаешь, он и эту сволочь, я наложил ужас, что будет причинять боль не только его телу, но и дух. предотвратив скатывание разума Клеймана в безумие. Боль, страдания и ужас будут накапливаться безо всякой надежды на избавление. Страх будет высечен на его душе. Когда 3 секунды прошло, волосы Клеймана стали полностью белыми. Своим внешним видом он стал походить на труп. Живой мертвец. Если это не уничтожило его дух, то все это будет бесполезно. Он уже находился в состоянии, в котором он даже не помышлял о сопротивлении. «Что ж, Клейман, если ты покорно все расскажешь, я убью тебя. Если не расскажешь, я разрешу тебе еще раз поиграть с Шион». Он понял, что я сказал. «Говорить я буду. Я все расскажу. Пожалуйста, простите меня. Пожалуйста, убейте, убейте меня». Его произношение стало невнятным. Мне удалось сломать его разум? «Тогда я спрашиваю. Назови мне имя того, кто дергает за веревочки». Взглянув на меня тупым взглядом, он начал колебаться. Когда я уставился на него с налитыми кровью глазами, «Скажу, пожалуйста, подождите!» Закричал он в панике. И затем... «Мой мастер, имя Казрим, король-чародей, проклятый лорд Казрим. Хотя он был убит Леоном, чтобы оживить свое духовное тело, необходимо собрать силу. Также я мог стать демоном лордов, потому что величие этого...» Кто это? Как насчет реакции остальных демонов-лордов? Одно только пренебрежение. Становление Леона демоном-лордом этой истории 200 лет. Похоже, он обратил Клеймана в демона-лорда. Более того, он пытался увеличить число своих соратников, так? «А, помню. Если ты станешь моим компаньоном, я превращу тебя в демона-лорда». И прочие самоуверенные речи. От него было много шума, так что я быстро его прикончил. «Почему я должен был хотеть подобного компаньона?» Пробормотал Леон невозмутимо. «Леон, что за пугающее дитя?» Парень, не хотевший слышать слов от постороннего. «Ладно, теперь все стало ясно. В старые времена рост собственной силы и влияния были в порядке вещей». «Тогда в чем смысл? Чего ты пытался добиться, атакуя Темпест?» «Цель заключалась в моей трансформации в демона-лорда. Духовный камень был козырной картой, но после того, как время действия его проходит, сила исчезает. Он был необходим не только для превращения в демона-лорда». «Понятно. Сей раздоры распространишь большое количество смерти. В результате он ускорит твое пробуждение. Но этот ублюдок Казрим. Я все еще многого о нем не знаю. Если бы он хотел оживить свое духовное тело, то использовал бы одержимость. Если бы он был во владениях демона-лордов, его существование было бы немедленно обнаружено. Но здесь нет таких, кто заметил бы его присутствие. Тогда можно сказать, что он не скрывается во владениях демонов-лордов. Он принял форму человека, или он завладел человеком? Как долго ты ему служишь? Я получил титул демона-лорда около 400 лет назад. Но до этого я был помощником Казрима сама. Даже после становления демоном-лордом, я следовал указаниям этой персоны. Когда он был сражен Леоном, я не получил никаких известий от него почти 100 лет. Но несколько десятилетий назад он внезапно связался со мной. С тех пор я действовал согласно воле этой персоны. У этой персоны сейчас есть еще подчиненные? Нет, подчиненных у него мало. Включая меня, было еще несколько, но способность собирать информацию пугает. Тенденции в человеческих городах собирает он. Информация о демонах-лордах исходит от меня. У него даже информация о восточной силе. Можно сказать, он охватил разумом весь мир. Ясно, я понял. Несколько десятилетий. Ха. Похоже, есть какая-то связь между моими мыслями и реальными фактами. При помощи вычислений мудрости короля Рафаэля мы можем извлечь приблизительную оценку. Конечное заключение еще было в состоянии ожидания. Однако оценка кажется неопределенной. Тогда это значит, что этот случай закрыт. Неужели цель Казрима заключалась только в пробуждении Клейманов истинного демона-лорда? А, без разницы. Я услышал все, что хотел. Следующее, что нужно сделать... «Я скажу тебе только один раз. Ты не оживешь, ты понимаешь?» Сказал я Клейману. «Если он сможет возродиться, это будет не очень хорошо». Похоже, сначала Клейман не понял, однако затем он побледнел. «Что? О чем вы говорите?» Он отчаянно пытался увернуться от вопроса. У меня не было сомнений в том, что он говорил искренне. Но это также часть его плана. Когда я подарю ему смерть, он отсоединит свое астральное тело и затем оживит себя. Но очень плохо, что мудрость короля Рафаэля предсказала подобный исход. В общем, меня не провести. Клейман рассудил, что не может победить меня. Поэтому он выбрал путь, при котором не нужно больше испытывать страдания. Так как он говорил искренне, у меня появились некоторые сомнения. То, о чем он говорил, было правдой. Однако он подготовил себя к возрождению после смерти. Он не хотел больше пробовать мучения на вкус. Этот парень в самом деле мастер обмана. Однако, до некоторой степени его упорство в желании пойти и доложить своему мастеру достойно похвалы. Ну, как раз мы уже услышали то, что хотели услышать. Все, что осталось, это приведение в действие наказания для Клеймана. Есть какие-либо возражения? Если есть, то вы также мой противник. Я полностью проигнорировал протесты Клеймана и следил за реакцией остальных демонов-лордов. «Делай как хочешь», – ответил Гай в качестве представителя. «Похоже, возражений нет». «Нет! Стой!» «Как я и обещал, я подарю тебе быструю смерть. Читай свои молитвы». И сказав это, я возложил свою руку на голову Клеймана. «Нет, остановись! Пожалуйста, не надо! Помогите! Казрим, сама!» «Неважно, как громко ты будешь кричать. Это не тронет меня. Если позволить ему жить, то он снова превратится в семя бедствия. К тому же, благодаря тебе, ненависть умерла внутри меня. Больше никогда не потеряю своих соратников из-за ненависти. Умри!» Звук позорного сопротивления Клеймана мгновенно утихли. Ненасытный король Вельзевул пожирает даже душу. Затем она будет обращена в силу внутри меня. Грязная душа. Злобная душа. Даже если бы это была добрая душа. Все равны пред смертью. Душа расщепится внутри меня и затем превратится в чистую магическую энергию. Таким образом, я подарил Клейману то, что и обещал. Быструю смерть.